По центральному региону давно уже ходили слухи о Динхао, но четверо дев сабли только усмехались над ними, считая все сказания о его подвигах грубыми преувеличениями. Сегодня же они увидели, что сумасшедшая сабля, безумный меч был достоин своей репутации, и не только они изменили свое мнение. Все прочие мастера, которые не верили в силу Динхао, теперь поняли, что все легенды о нем были правдивы. Особенно удивились старые воины. Они на своей шкуре поняли, что новое поколение всегда превосходит старое. Тиньшу очень скоро сдружился с мастерами города происхождения небес. Редко можно было встретить такого дружелюбного святого. Динхао отвечал на все приветствия улыбкой. Он был рад. Во время битвы юноша много раз воспользовался силой демонической сабли, а потому растратил почти все ци бифана и очень утомился. Но впервые за много дней он увидел других людей. Одиночество, давившее на его сердце, наконец развеялось. Глава 772. Немыслимые события. Владычица сабли руководила гарнизоном города. Сразу после окончания битвы она принялась отдавать приказ за приказом, и город происхождения небес заработал как слаженная машина. Изолирующую формацию демонов, которая блокировала работу врат, уничтожили. Правда, еще нужно было провести кое-какие восстановительные работы, так что Динхао и Тиньшу остались ждать. Динхао стоял на стене города. Вдруг юноша обернулся и обнаружил, что аура владычицы сабли начинает увядать. Ее волосы сидели, и сама она старела на глазах. Юноша сперва удивился, но вскоре все понял. «Вы так спешите покинуть нас, у вас какие-то неотложные дела?» Улыбнулась она и подошла. К этому времени владычица сабли превратилась из прекрасной юной девушки в 30-летнюю женщину. Эффект ее техники увидал. Примерно через 3 дня она снова станет седой, морщинистой старухой, и жизнь ее подойдет к завершению. Интуиция подсказывала юноше, что владычица сабли спрашивает его с благими намерениями, а потому он решил ничего не скрывать и рассказал ей о случившемся. «Так вы вышли из руин священного храма». Владычица сабли удивилась и сказала: «Полтора года назад ходило много слухов об этих руинах, они завлекли немало воинов. Я и сама отправилась в лес погребенных костей, но, к сожалению, к тому времени, как я добралась туда, некая невидимая, разрушительная энергия уже покрыла морской дворец небожителей». Владычица сабли подробно рассказала, что произошло дальше. Из-за невидимой силы все воины, которые явились в лес погребенных костей слишком поздно, не смогли войти в руины священного божественного храма. Некоторые мастера разочаровались и разошлись, а другие принялись ждать. К сожалению, вступить в руины у них так и не вышло. Спустя год даже те, кто поджидал у руин, собираясь напасть на тех, кто таки попал внутрь, когда они выйдут, тоже потеряли терпение и разошлись. Многие предполагали, что так называемые руины божественного храма – это на самом деле древняя ловушка, и что все воины обеих рас, что прошли внутрь, погибли. Постепенно о руинах все забыли. Как раз в это время по божественному региону прошло страшное известие. В священной земле воинов центрального региона произошло странное происшествие. Тысячи молний хлынули из облаков и покрыли весь утес возвышения сквозь небеса. Это продолжалось целых 3 месяца. Тысячи свидетелей могли подтвердить произошедшее. Утес возвышения сквозь небеса – это место проживая возвышающегося сквозь небеса бога войны. Там же находится его храм. Воинов там, что облаков. Этот утес уже 1000 лет оставался непоколебимым. Даже высший демон не посмел бы к нему приблизиться. Возвышающийся сквозь небеса бог войны считался самым загадочным среди прочих 5. Его называли сильнейшим воином континента. Даже бог войны северного региона был ниже его по статусу. Уже многие годы утес возвышения сквозь небеса был священной землей человечества, а потому странный электрический ураган привлек немало внимания. О нем ходили разные слухи. Некоторые предполагали, что бог войны прорывается на стадию бессмертного. Спустя 1000 лет сильнейший воин достиг пика стадии божественного и, наконец, приготовился прорваться на стадию, которую не достигал еще ни один человек. Это предположение заставляло людей танцевать от радости. Если возвышающийся сквозь небеса бог войны станет бессмертным, ситуация на континенте кардинально изменится. Он возглавит все человечество, и они сразу отринут былую слабость и займут лидирующее положение на континенте. Слухи дошли и до демонов. Град из молний все продолжался. Вскоре у возвышающегося сквозь небеса утеса впервые показались монстры. Божественные демоны больше не могли сидеть без дела и начали разведывать ситуацию. Вскоре дошли известия, что бог войны мистического хлада и прочие четыре божества тоже прибыли к утесу, чтобы сторожить возвышающегося сквозь небеса бога войны. Электрический ураган продолжался. Утес превратился в запретную зону. Божественная стража стремительно его покинула. Наблюдавшие за всех издалека святые увидели, что небеса вокруг утеса переполняла хаотичная энергия. Пространство было разорвано, законы увидали. Казалось, недавно тут сражались божества. Ужасающая аура покрыла несколько миллионов километров вокруг. Вскоре даже простые люди и животные, не знающие боевых искусств, начали чувствовать странный холодок, когда смотрели по направлению к утесу. Люди предполагали, что случилось нечто грандиозное. Если между божествами обеих рас начался битва, то ее значение трудно более недооценить. Каждый раненый или погибший божественный мог изменить судьбу целой расы. Происшествия на возвышающемся сквозь небеса утесе изменили тысячи жизней. Отношения между людьми и демонами резко накалились. Но спустя примерно 3 месяца все прекратилось. Ураган электрической плазмы и страшнейшая аура исчезли. Только аура хаоса все еще витала над утесом, а в небесах зияла огромная дыра. Все указывало на то, что недавно здесь произошла битва. Причем немыслимо грандиозная. Сила законов до сих пор не могла закрыть дыру в пространстве. Никто не знал, чем же все обернулось. Даже святые не смели приближаться к утесу. Слишком сильна была там сила хаоса. Одного демона святого, который посмел подойти к утесу возвышения сквозь небеса на 50 километров, волны хаоса стерли в порошок. Весь континент гадал, смог ли возвышающийся сквозь небеса бог войны стать бессмертным. Сколько божественных мастеров погибло? К сожалению, ответа никто дать не мог. После этой битвы божественные обеих раз будто ушли под воду, и никаких новостей от них не было. Время шло, и скоро пришло первое известие. Возвышающийся сквозь небеса бог войны провалил свой прорыв. Его серьезно ранило, и он пропал. Сильнейшие мастера человеческой расы проиграли в битве на возвышающемся сквозь небеса утесе. Никто не знал, правдивы ли это новости, но в мгновение ока они разошлись по всему континенту, вызвав эффект разорвавшейся бомбы. У всех было разное мнение насчет случившегося. Храм бога войны центрального региона хранил молчание. Демоны святые заявили, что больше не чувствуют божественную силу бога войн центрального региона, и что прочие боги тоже ослабли. Божественные мастера были связаны с мировыми законами. Становясь божественным, воин оставлял определенный отпечаток на мироздании. Настолько такие воины сильны. Их воля связана со всем прочим миром. Они могут пожелать, и начнется весна, все расцветет, вернется жизнь, развернет свой путь река. Божественный мастер может стереть тебя с лица земли одной мыслью. Если отпечаток божественного пропал, значит и сам он мертв. Святой демон заявил, что возвышающегося сквозь небеса бога войны убила небесная кара, а прочих человеческих божеств серьезно ранили. Его слова шокировали всех и вся. Многие люди не хотели в это верить, но и опровергнуть никак не могли. А святые мастера, которые и сами могли чувствовать ауру божественных, сохраняли молчание, чем подтверждали заявления демонов. Это была катастрофа для всего человечества. Все те демоны, которые давно планировали нападение, сразу же хлынули на людские земли и в мгновение ока превратили несколько десятков городов в руины. Погибли десятки миллионов человек. Люди сразу же провели яростную контратаку, но божества никак не отреагировали. Монстрам больше нечего было бояться. Они направили свои армии под руководством влиятельных демонов, истребляя один за другим человеческие поселения в центральном регионе. Потому началась новая священная война. К этому времени погибло около 1000 городов в нескольких десятках провинций. Демоны уничтожили 1000 больших и малых сект, включая даже такие большие фракции, как Долина Тихой Орхидеи и врывающуюся в небеса секту. Возвышающаяся сквозь небеса божественная стража что-то делает, но помощи от них немного. Вздохнула владычица сабли. Динха и Тиньшу переглянулись. Они оба были в шоке. Кто бы мог подумать, что всего за год произойдет столько всего. Человеческую расу и вправду затронула катастрофа. Так получается, никто не знает, где сейчас бог войны центрального региона, и никто не может приблизиться к возвышающемуся сквозь небеса утесу, чтобы это узнать, спросил Дин Хао. Именно. Владычица сабли вздохнула. Возвышающийся сквозь небеса бог войны пропал, его храм значительно ослаб, демоны бесчинствуют, если так и дальше продолжится, то все люди центрального региона окажутся под угрозой вымирания. Все не так плохо, даже хорошо, что никто не знает, где сейчас бог войны центрального региона. Возможно, он еще вернется и подчинит континент. Как-никак он божественный, который царит уже многие тысячи лет. Невозможно, чтобы он так просто погиб, заговорил Тимшу. Если возвышающийся сквозь небеса бог войны вернется, то это, конечно, хорошо, но пока его нет, люди так и будут страдать. Хуже всего, что божественные северного региона, западной пустыни, южной пустоши и восточной границы сейчас ранены. Если они не поправятся, то хаос распространится по всему континенту, и тогда настанут поистине темные времена. Глава 773. Трансформацию плиты небесной сансары. Владычица Сабли задумалась. Тяжкие времена. Пропажа божественных мастеров – это трагедия для всего человечества. Если мы хотим сохранить древний договор, нам нужен новый божественный. Пробежавшись взглядом по Динхао, сказал Тиньшу. Пока они говорили, пришел один из мастеров города и доложил владычице о том, как идет восстановление. Та отлучилась и спустя пару минут вернулась и извинилась. «Мне жаль, но в ближайшее время вам не уйти. Врата будут восстанавливать еще 12 дней». Юноша слегка разочаровался, но улыбнулся и сказал. «Пусть задержимся пока в городе, поможем, если демоны посмеют вернуться». Они еще немного поговорили. В какой-то момент Динхао спросил. «А вы слышали что-нибудь о северном регионе? Как там сейчас?» «Говорят, что ледяной бог войны северного региона пришел к возвышающемуся сквозь небеса утесу, а после битвы пропал. Даже люди из его храма ничего о нем не слышали. Его отпечаток в небесах еще не исчез. Некоторые думают, что он был ранен и потому укрылся где-то, чтобы восстановить силы. Так что на севере неспокойно. Скорее всего, демоны уже начали чинить беспорядки», ответила владычица Сабли. «Но точно мне ничего не известно. В центральных землях сейчас неспокойно, новостей никаких нет, да и город происхождения небеса целый месяц находился в осаде, отрезанный от прочего мира». Динхао кивнул и ничего не сказал. Вечером юноше дали комнату в ресторане. Его приглашали к себе различные секты, но он отказался, так как не хотел, чтобы им воспользовались для поднятия статуса. Дом обнаженной Сабли же был женской фракцией, и там оставаться было неловко. Загорелись фонари. Все фракции и мастера города то и дело стремились навестить его. Динхао устал со всеми разговаривать. Только к полуночи все более-менее успокоилось. После того, как демонов разогнали, город происхождения небес ярко засиял. На улицах вновь появились прохожие. Туда-сюда бегали воины. В город устремились богатые караванщики. Возле ворот образовалась целая очередь. Люди занимали места, чтобы поскорее покинуть город, как только врата снова заработают. Все еще многие боялись возвращения демонов. В городе кипела жизнь. Си Юэ взял черного щенка, маленькую бабочку и большого белого тигра и вышел куда-то в ночь. Дин Хао не знал, куда именно, но не волновался и пустил их гулять. Зверьки могли за себя постоять. Тиньшу закрылся в своей комнате. О чем он думал, никто не знал. Дин Хао проводил последнюю группу гостей, повесил на дверь табличку «Не беспокойте» и вернулся в комнату. Там он разместил защитные и скрывающие формации, сел, скрестив ноги на кровати, начал культивировать. В последнее время он немало сражался. Юноша зарубил демонической саблей множество демонов, даже двух святых. Его переполняла чистейшая энергия. Он был в шаге от нового этапа. Если бы Дин Хао весь день не подавлял свою культивацию, то уже давно совершил прорыв. Больше сдерживаться было не нужно. Юноша позволил ци мчаться в полную силу. Энергия загремела по его меридианам, словно поток реки. Она рвалась к следующей акупунктуре. В мгновение ока пятая акупунктура меридиана ноги Инь загремела и засияла, словно гигантская звезда. Ясный свет прошелся по телу юноши. Его наполнила таинственная энергия. Дин Хао стал королем боевых искусств 5-го этапа своим нижним дантянем. Его грудной дантянь тоже переполнялся пламенем бифана. Юноша израсходовал значительную часть огненного ци, активируя силу демонической сабли, но частично восполнил потраченное, поглотив ею святых демонов. Дин Хао достал из кольца хранения несколько огромных мистических камней высшего качества, которые добыл с обратной стороны горы пытливого меча, начертил еще одну формацию и поглотил заключенную в них энергию. Тем самым он восполнил утраченную ци и уже вскоре стал королем боевых искусств 6 чудесными каналами. Открыв 2 акупунктуры подряд, Дин Хао обнаружил, что в его теле было еще немало энергии. Юноша сжал зубы и продолжил прорыв. Теперь целясь в 6 краткий этап короля боевых искусств. Минут сменяли часы. Юноша сидел, скрестив ноги на кровати, Вокруг него вихрилось пламенное и ледяное ци. Половина его тела покрылась корочкой льда. Под нею сияло 60 звезд. Они походили на замороженное ночное небо. Мелькая, звезды превратились в таинственное созвездие. Неведомая сила подпитывала и трансформировала Динхая изнутри. Вторая половина была огненной. На ней тоже сияло 60 звезд, только других, золотисто-красного цвета. С виду они напоминали множество солнц, горящих над землей. Плоть, кости и волосы Динхая были кристально чистыми, будто раскаленный нефрит. Всего в человеческом теле 12 меридиан со 108 акупунктурами. 12 звездных рек. Все меридианы походят на Вселенную. В них заключены мистические принципы инь-ян. Меридианы и акупунктуры содержат в себе величающую в мире загадку. Они – это ключ к невообразимой силе. Если пробудить в себе все меридианы, ты станешь бессмертным. Бессмертный есть жизнь, смерть, пространство, время, свет и тьма. Вот что такое бессмертный. С древних времен и люди, и демоны мечтали достичь этой стадии. У Динхая благодаря телосложению святого меча и сабли кроме 12 обычных меридиан было 6 чудесных каналов, а значит целых 24 звездных рек и всего 216 звезд. Если он все их откроет, то возможно превзойдет ранг бессмертного. После того как юноша раскрыл 4 акупунктуры, бурное ци в нем постепенно улеглось. Дальше он прорываться не продолжил. Благодаря телосложению святого меча и сабли у юноши не было никаких преград в культивации, но если он будет культивировать слишком быстро, то его сила сделается нестабильной. К тому же он за раз перешагнул целых 2 этапа. Если бы об этом узнали другие, они были бы в шоке. Следовало немного подождать и стабилизировать силы. Юноша слишком часто использовал силу демонической сабли. Жажда крови в нем достигла точки кипения. Подавлять ее уже было проблематично. Динхая начал обращать искусство победы. Его мощное духовное сознание прошлось по телу, и жажда крови ослабла. Закончив с этим, юноша медленно выдохнул и открыл глаза. Солнце еще не взошло. Он посмотрел в окно и увидел, что на улице все еще стояла ночь. Город немного затих, оживленные горожане разошлись, и только воины в броне до сих пор маршировали многочисленными и строгими патрулями. Мысли юноши смутились. Ему почему-то стало неуютно. Говорят, святые чувствуют, когда грядет какая-то беда. Их одолевает беспокойство. Может близиться что-то плохое? Юноша встал с кровати и дал волю фантазии. Положение человечества на бескрайнем континенте было хуже, чем когда-либо. Динхая волновался за сохранность своих друзей и родных в северном регионе. Он подошел к окну и посмотрел вдаль. Холодный ночной ветер закидывал в окно снежинки. Юноша закрыла его, вернулся на кровать и лег не раздеваясь. Заснул он почти сразу же. Возможно, потому что недавняя экспедиция ужасно его утомила. Дыхание юноши сделалось ровным, но брови остались напряженными, будто ему снился кошмар. Незаметно для Динхая, когда тот заснул, на лбу у него загорелись 6 огоньков плиты небесной сансары. Они взмыли вверх, и маленькие серые врата покрыли его с ног до головы своим сиянием. Тихо отворилась невидимая дверь. «Где я?» С удивлением оглядывался Динхая. Небо покрывали густые тучи. Над головой будто висели черные реки. Все было очень странным. Не доносилось никаких звуков. Весь мир будто замолк. Под ногами была пустошь, но будто отделенная перегородкой. Все было пустынно. Витал черный туман. Свет был блеклым, мир огромным, бескрайним. Динхая обнаружил, что завис посреди воздуха, как уносимый ветром одуванчик. Земля его не притягивала. Вдали беззвучно бурлила черная река, раскидывая свои волны. «Как я сюда попал?» Юноша помнил, что еще совсем недавно засыпал в кровати в комнате для гостей одного из ресторанов города происхождения небес. Но когда юноша открыл глаза, он очутился в этом странном мире. Может, его куда-то перенесло? Вряд ли. Все вокруг совершенно пустынным. Здесь не было ничего живого. Ни звука, ни людей. Юноша словно попал в мир мертвых. Может, стоит проверить реку? Подумал Динхая, и в следующую секунду случилось невероятное. Он и вправду оказался прямо перед черной рекой в небесах. Никаких усилий на это не потребовалось. Черная река будто сама вдруг оказалась у его ног. Динхая перепугался. Но вскоре его внимание привлекла странная картина в реке. Мощные волны состояли не только из черной воды. Динхая увидел шокирующую картину. Воды реки содержали множество человекоподобных силуэтов. Течение уносило их в невидимые дали. Это люди? Динхая немедленно опустился на поверхность реки. Воды реки взмыли вверх и создали для него круглую платформу в форме лотоса. Бурные воды, стоило юноше приблизиться к ним на 10 метров, сразу сглаживались, после чего ему открывался ясный вид на содержимое речи. Юноша потерял дар речи. Глава 774. 10 храмов мира мертвых, зеркало грешников. Черная река состояла из трупных душ. Твари, которые убили несколько тысяч людей и демонов в небесной башне, почему-то появились в этом странном месте. Но теперь они выглядели по-другому. Они больше не были зелеными, но имели какой-то странный цвет, их лица стали чище, избавились от былой агрессивности. Трупные души просто беззаботно плыли по течению неведомо куда. Было видно, что всего в этой реке струилось несколько миллионов всевозможных трупных душ. Дин Хао подумал, может это те самые трупные души, которые поглотили серые врата из плиты небесной сансары. Если да, то я сейчас, на адской дороге. Те миллионы трупных душ поглотила адская дорога. Дин Хао сразу же задумался, неужто он попал в ад? Нет, невозможно. В загробный мир попадают только мертвецы. Он что, умер? Вроде нет. Мертвецы подчинены законам мира мертвых. Грешники страдают, очищают карму и перерождаются в сансаре. Он же вполне свободен, никакие законы его не ограничивают, даже наоборот. Дин Хао вспомнил, что когда приблизился к реке, на той возник трон в форме лотоса. Судя по всему, этот мир подчиняется ему, исполняя любое желание юноши. Дин Хао решил провести эксперимент. «Черная река, остановись!» Отдал он мысленный приказ. В следующую секунду время и пространство сжались. Река и вправду остановилась. Ее воды застыли. Тысячи трупных душ замерли, как по волшебству. Это, похоже, предположение подтвердилось. Юноша удивился, но приятно. Он сразу повелел реке продолжить свой путь. Та хлынула дальше, но из общего потока вылетала одна трупная душа. Она зависла над поверхностью реки. Вокруг нее завихрился серый блеск. «Я где я?» – заговорила трупная душа. К ней вернулся разум. Этого Дин Хао не ожидал. Он хотел посмотреть на трупную душу вблизи, но та, стоило ей покинуть черные воды, стала мало-помалу восстанавливать свои воспоминания. Дин Хао начал тихо смотреть за происходящими с ней изменениями. «Где я? Я же сражался с иноземными демонами. Я погиб. Как я тут оказался? Что это за место?» Трупная душа была высокой, с мощным телосложением. Погибший воин был облачен в броню. Он задумался о своем прошлом, в его глазах виднелось замешательство. Наконец он заметил Дин Хао. «Кто ты?» Трупная душа инстинктивно попыталась собрать свои силы, но вдруг обнаружила, что ее тело стало каким-то легким. В нем не осталось ни капли от былой тиранической мощи. «Мы на адской дороге», — тихо сказал Дин Хао. «Ты мертв?» «Я мертв?» Трупная душа сильно удивилась. Она задумалась. На ее лицо постепенно пришло умиротворение. Она улыбнулась и сказала, «Да, я погиб, погиб на войне с иноземными демонами, а потом, я не помню, что было потом. Так значит сейчас я в мире короля мертвых, хе-хе, я попал в загробный мир». Его память была неполной. Дин Хао молчал. Кем бы ни был этот воин при жизни, его нельзя было назвать обычным человеком. Любой другой, сообщи ему о его смерти, заревел бы, но этот воин все принял с удивительным спокойствием. «Ты повелитель загробного мира, бог смерти?» Успокоившись, трупная душа посмотрела на Дин Хао. Юноша слегка кивнул. На самом деле он еще не вполне понимал свое положение, но если это и вправду мир внутри плиты небесной сансары, то он, как мастер этого артефакта, действительно здесь все контролирует. Недавний эксперимент показал, что этот мир подчиняется его воле. В этом юноша был уверен. Трупная душа опустила голова и посмотрела на черную реку. Тысячи подобных ей струились вместе с потоком. Душа вздохнула и спросила, «Что ты сделаешь со мной? Превратишь в такой же бездумный призрак?» Дин Хао опустил голову и задумался. Он просто ради интереса достал эту душу из черной реки. Кто бы мог подумать, что она вдруг обретет интеллект? Вероятно, если снова бросить ее в воды, то душу вновь одолеет забвение. Юноша засомневался. «Как тебя зовут?» – спросил он, поднимая взгляд. «Меня зовут». Трупная душа выдавила улыбку, покачала головой и сказал. «У мертвых нет имени, но когда-то меня звали Цзян». «Цзян?» – Дин Хао это имя показалось знакомо. Согласно легендам из его прошлого мира, в мире мертвых есть 10 храмов. Первым повелевает король Циньгуан Цзянь. Он судит добрые и злые поступки мертвых. Каждый призрак, попадая в мир мертвых, первым делом идет на суд к королю Циньгуану. Те, у кого при жизни было больше хороших поступков, отправляются в 10-й храм, на перерождение, в то время как злодеев посылают во второй храм, в тюрьму, где их пытают. Но если связь между загробным миром из его прошлого мира и адской дорогой, этого Дин Хао пока не знала. Но вдруг юноша заинтересовался в этом месте, как фермер, у которого появилось поле. Если он может всем здесь повелевать, то, хаем, юноша решил провести эксперимент. Над темными водами вдруг возвысилась платформа в форме лотоса высотой в 297 метров. На ее вершине появилось зеркало, ясное, как божий глаз. Вокруг него завихрился густой божественный туман. Зеркало будто судья смотрело на бескрайнюю землю и черные воды. Из зеркала хлынул божественный свет. Река, ширина которой составляла 324 метра, стала крайне ясной. Можно было увидеть каждый волосок на трупных душах. На платформе лотоса появилось несколько слов старинного написания. Платформа зеркала грехов. После появления этих трех слов в небесах адской дороги вдруг бахнул гром. Он ощущался веселым, весенним, как песня жизни, как указ божества. В холодный, одинокий мир хлынула нежная божественная сила. Все происходящее выглядело очень таинственно. Казалось, рождался новый мир. Душа по имени Цзян относился ко всему вокруг апатично, поскольку уже умерла, но чудесные перемены даже ее повергли в шок. Юноша в лазурной мантии выглядел таким хрупким, но его сила была невероятна. Даже божественные мастера в мире живых на такое не способны. Может, он и вправду бог смерти? Дин Хао довольно кивнул, осматривая свою работу. Согласно легендам Земли, платформа зеркала грехов показывала в мертвом, грешил он при жизни или был праведным. Никто не мог соврать в сиянии зеркала. Силой мысли юноша создал на адской дороге божественный артефакт из легенд своего прежнего мира. Огромный трон в форме лотоса выглядел возвышенным. Он выделялся на фоне прочего мрачного мира своей священной аурой. Божественный свет зеркала упал на душу по имени Цзян. Сразу же тот засиял ярким светом. Хаэм, Дин Хао удивился. Сияние зеркала грехов показывало добрые и злые поступки людей при жизни. Добряки сияли ярким светом, как нефриты, а злодеи становились темными и грязными. Блеск означал, что при жизни человек совершил много хороших поступков, а черные пятна и смрад указывали на злодеяния. Душа по имени Цзян на 99% была чистой и блестящей. Божественный свет наполнял ее до предела. Выделялась только одна серая точка, но никакой вони не было. Это значит, что при жизни Цзян совершил много добрых поступков. Даже очень много. Такое было редкостью. Юноша сперва удивился, а потом предположил, что платформа зеркала грехов неправильно работает. Он направил свет в реку и увидел, что большинство душ все же были наполовину светлыми и наполовину темными. В некоторых преобладало добро, в некоторых зло, но такой чистоты ни у кого не было, а значит, с зеркалом все было в порядке. Первая же душа, которую я достал, оказалась настолько хорошей. Дин Хао удивился, но примерно чего-то такого он и ожидал. Если хочешь, я могу дать тебе власть над миром мертвых. Ты будешь культивировать свое призрачное тело, копить добродетели и в будущем, возможно, вернешься в мир живых. Смотря на него, спокойно сказал Дин Хао. Что? Цзянь вздрогнул, не веря собственным ушам. Если ты сослужишь достойную службу, ты избавишься от страданий мира мертвых. Дин Хао сказал серьезным голосом. Но если ты не хочешь, то можешь вступить в сансару, правда, сейчас. Хочу. Цзян наконец все понял и обрадовался. Он поспешил дать согласие. Дин Хао улыбнулся. Цзян прервал его, прежде чем юноша успел сказать, что небесная плита сансары еще не открыта. Пять прочих огоньков, кроме серого, адской дороги, до сих пор ему не подвластны. Пока он их не откроет, трупные души так и продолжат бездумно плавать в реке. Глава 775. Сон. Сансару нужно было открывать постепенно. Отлично, раз так, из головы Дин Хао хлынуло серое сияние. Оно покрыло душу по имени Цзян и сразу же исчезло. Душа приятно удивилась. Погибший воин обнаружил, что его иллюзорное тело стало почти что материальным. Он снова почувствовал в себе силу, а не пустующую легкостью, как еще секунду назад. Благодарю, благодарю, мастер. Цзян обрадовался и упал среди воздуха на колени. Дин Хао слегка улыбнулся и сказал: «Я оставил в своем телу силу закона адской дороги, познавая его, культивируй. Отныне ты властитель первого из 10 храмов, Цзян Циньгуан. Используй зеркально грехов и суди души, награждай хорошие и наказывай злые». Когда он договорил, жух-жух-жух-жух, произошло невероятное. Божественный свет, наполнявший адскую дорогу, превратился в тонкую нить и словно молния хлынул в тело короля Циньгуан. Тот стал словно воин, проходящий через небесную карту. Его тело непрерывно изменялось и трансформировалось. Громогласный рев вырвался из груди короля Циньгуана. Спустя пару мгновений все затихло, но Цзяна было не узнать. От него все еще веяло призраком, но сам он выглядел как обычный человек. В нем появились невероятно мощные громы и молния. Между его пальцами заструилось электричество. Он сосредоточился, и из его руки вынырнули две пурпурные молнии. Они были очень гибкими и протянулись аж на несколько километров. У него в руках будто появилось два фиолетовых дракона. Ха-ха-ха-ха. Дин Хао громко засмеялся. Зеркало грешников показывает добро и зло. Река забвения ведет к следующей жизни. 11 сказанных Дин Хао слов покинули рот юноши и превратились из звуковой волны в золотистую надпись. Первое предложение, будто дракон налипло на гигантскую платформу в форме лотоса, на которой располагалось зеркало грехов, наполнив его божественной энергией, а второе погрузилось в реку, пропитав ее силой закона. Отныне черная река звалась рекой забвения. «Мастер, вы так сильны!» Король Циньгуан восстановил часть своих сил и овладел божественной молнией. Почему-то после этого Дин Хао начал казаться ему еще сильнее. Слова юноши были все равно, что закон, повелевающий над всем миром. «А ты не ты судья, используй зеркало и суди!» С неба раздался голос Дин Хао. Сам он покрылся серебристым светом и исчез. Цзян, или король Циньгуан, продолжал стоять над черной рекой и осматривать пустынный черный мир. Он был в хорошем настроении. Кто бы мог подумать, что после смерти еще не все потеряно. В жизни герой и в смерти герой. Перед ним открылся новый мир. В городе происхождения небес. В комнате для гостей одного ресторана. Мирно спящий Дин Хао открыл глаза. Сияющая перед его ним плита небесной сансары в какой-то момент исчезла, вернувшись в его подсознание. Дин Хао уселся на кровать. На лице у юноши читалось удивление. Так это был сон? Он потер подбородок, вспоминая все события своего сна. Реку забвения, зеркало грехов, короля Циньгуана. Какой странный сон. Почему ему такое приснилось? Дин Хао отчетливо помнил все, что произошло у него во сне. С ним такое было впервые. Обычно сны он забывал. «Наверное, я переутомился», — прошептал юноша. Он глубоко вздохнул и подошел к окну. Когда Дин Хао открыл его, на юношу хлынул золотистый, теплый свет. В лучах солнца, на ветру парила пыль. Комната наполнилась жизнью. Стояло позднее утро. «Долго же я спал?» — Дин Хао потянулся. Чувствовал он себя очень свежо. Сон помог ему расслабиться. На улице потоки людей стали еще плотнее. Благодаря великой формации горожане почти не пострадали во время битвы. Они очень заволновались, но в итоге пережили нападение монстров. Больше всего потерь было среди воинов. Поскольку в городе располагалась такая великая секта, как Дом Обнаженной Сабли, устраивать беспорядки никто не смел, и на улицах все было более-менее спокойно. В этом была польза воинов и сект в неспокойные времена. Обычно они вели себя возвышенно, отдаленно. Пара слов воина могла решить человеческую жизнь, но в период воины-культиваторы рисковали жизнями за свою расу. Поэтому и плата им была соответствующая. В дверь постучали. Открыв ее, Дин Хао с удивлением увидел одну из воительниц Дома Обнаженной Сабли на стадии императора. «Юный герой Дин, владычица Сабли разузнала о ситуации в северном регионе. Я пришла передать вам ее сообщение». Владычице Сабли на вид было примерно 20 лет. Выглядела она благородно. Она была стройная и носила плотно прилегающую белую броню, которая подчеркивала все изгибы ее тела. Одного взгляда на эту девушку хватало, чтобы затрепетало сердце. «Спасибо, владычице Сабли!» Дин Хао поблагодарил и взял бумагу. «Кстати говоря, возможно, мы сможем восстановить врата уже сегодня вечером». Владычица Сабли засомневалась и сказала тихо. «Юный герой Дин, вы точно спешите? Может, задержитесь? Если так напугавшие демонов молодой и старой жнецы уйдут, то, когда владычица Сабли потратит остатки своей жизненной энергии, монстры наверняка вернутся. Город происхождения небес снова окажется на грани уничтожения». Девушка заволновалась, хотя и помнила, что владычица Сабли запретила ей и остальным просить Дин Хао остаться. Юноша удивился, помялся и сказал: «Мне нужно поскорее вернуться на север, там моя семья». «Понимаю, простите за беспокойство, юный герой». Воительница на стадии императора помрачнела и приготовилась уйти. Дин Хао растерялся, не зная, что сказать. Отойдя на пару шагов, девушка вдруг развернулась и снова посмотрела на него, но ничего не сказала. Вздохнув, она исчезла в коридоре. Дин Хао понимал, о чем она думала. И все же, ха. Юноша тихо вздохнул и вернулся в свою комнату. Весь оставшийся день он провел внутри. Вскоре, а город происхождения небес опустилась ночь. В районе сумерек официант пришел доставить еду, но комната осталась закрытой. Дин Хао не вышел и блюдо на взял. Тиньшу несколько раз выходил из своей комнаты, но в дверь Дин Хао даже не стучал. Си Юэ и остальные вернулись еще в полдень. Кот выглядел как куриный вор. Он о чем-то тайно переговаривался с братом и сестрой из семейки белых тигров и маленькой бабочкой. Скоро они снова ушли. Черный щенок остался лежать у двери Дин Хао. Когда взошла луна, в отель вошли четыре фигуры в белых плащах. Они направились прямиком к комнате Дин Хао. Фух, получилось. Дин Хао выдохнул. На его лбу выступило множество капель пота. Юноша начал медленно восстанавливать огненные ци. На него нахлынула усталость. Защитная формация у него под ногами давно развеялась. Даже Дин Хао не мог целый день напрягать огненные ци. Вдруг он услышал стук в дверь. Юноша удивился, проверил гостей духовным сознанием и открыл. Вошли четыре фигуры в белых плащах. Последняя закрыла за собой дверь. Они сразу скинули камуфляж, открыв свои ясные, привлекательные лица. Их кожа была нежной, волосы пышными как тучи. Они были прекрасны, и каждая, по-своему. Это были те самые воительницы на стадии императора. Вы, Дин Хао удивился. Юный герой Дин, возглавляла девушек та же красавица, что утром доставила Дин Хао сообщение. На ее нефритовом лице читалась решительность. Она встала на колено и сказала: «Юный герой Дин, у нас к вам просьба. Встаньте, старшая, не нужно вести себя так официально». Дин Хао перепугался. Он поднял руку, хлынула невидимая сила и девушка встала на ноги. Юноша серьезно сказал: «Если вам, сестрам, от меня что-то нужно, просто скажите». На белоснежных щеках девушки показался румянец. Она посмотрела на своих сестер. В глазах всех четырех промелькнуло согласие, они кивнули друг другу. В следующую секунду девушки скинули с себя белые плащи. Тут у Дин Хао загремело в голове. Оказалось, что все это время воительницы под своими накидками были абсолютно голыми. Когда их белоснежная кожа открылась, вся комната будто сделалась ярче. Их лица были страстными, сами они стройными, пояс у каждой тонкий, лодыжки ровные. Их пышные груди завершали красные цветки, а их шеи элегантно изгибались. Повеяло телесным ароматом. У Дин Хао сразу же забурлила кровь, а в животе будто накопился пар. «Что вы делаете?» После этих слов Дин Хао сразу же отступил и развернулся, опасаясь снова смотреть вперед. И все же он не мог забыть только что увиденного образа. Четыре девушки отпечатались в его голове как прекраснейший пейзаж. Дом обнаженной сабли относился к числу больших фракций центрального региона. В нем состояли только девушки. Все они были впечатляющими и талантливыми. Эти четверо особенно выделялись, так как учились у самой владычицы сабли. Они были возвышенными императрицами, чистыми и гордыми богинями войны. Глава 776. Спасся бегством. Уже многие годы бесчисленные герои божественного региона мечтали познакомиться с одной из этих воительниц, хотя бы во сне, чтобы потом проснуться с улыбкой. Никому еще не повезло приглянуться четырем воительницам сабли, но сегодня все они пришли в комнату Дин Хао абсолютно голыми. Почему? Может, он все еще спит? Происходящее показалось Дин Хао нереальным. Он не Чжань Хо, один, и не может просто проигнорировать происходящее. С тех пор, как Дин Хао лишился девственности с Лилань, он временами задумывался о таких вещах, но дел было навалом, а потому отвлекаться на это не было времени. Четыре императрицы боевых искусств пользовались немалым статусом, они были невероятно красивы. Когда они вдруг появились совершенно голые в комнате Дин Хао, у того кровь забурлила от возбуждения. Ему пришлось задействовать искусство победы, чтобы сохранить ясность ума. «Юный мастер Дин, почему вы сторонитесь нас как чумы? Неужели я и мои сестры так уродливы?» — с легкой горечью спросила воительница. Дин Хао ничего не ответил. Он взмахнул своими длинными рукавами, повеяло холодным ци. Посреди комнаты выросла стена из бледно-голубого льда. Отгородившись от девушек, Дин Хао медленно заговорил: «Сестры, если вам что-то нужно, говорите, но себя тоже нужно ценить. С тех пор, как мы вступили в дом обнаженной сабли, каждая из нас сохраняла моральную чистоту. Нам всем лишь несколько сотен лет. Для императоров боевых искусств это немного. Мы все еще как юные девушки 20 с чем-то лет», — нежным голосом заговорила одна из воительниц. Но сейчас мы готовы прислуживать вам, мы готовы пойти на все, чтобы задержать вас в городе еще на 3 месяца. Потом, если вы снова решите уйти, мы не будем вам мешать. Можете просить все, что хотите за эти 3 месяца, юный мастер Дин, мы ни в чем вам не откажем». Нежно, но твердо произнесла другая девушка. «Если вы пожелаете, чтобы вам прислуживали все ученицы дома обнаженной сабли, это тоже можно устроить. Всего лишь 3 месяца, и вы получите все, что вашей душе угодно», — проговорила с мольбой в голосе третья воительница. На другой стороне ледяной стены сердце Дин Хао стучало как барабан. Кровь ударила ему в голову. Его тело будто загорелось. Подавлять желание становилось почти невозможно. Он будто погрузился в озеро магмы. «Проклятие, такими темпами меня инфаркт схватит». У Дин Хао пересохло в горле. Юноша не ожидал, что его можно так заворожить. По ту сторону ледяной стены стояли 4 несравненные красавицы. Еще сильнее сердце трепеталось от того, что все эти девушки были возвышенными императрицами боевых искусств. Обычно они были недостижимы даже для великих героев, но сейчас эти девушки, склонив головы, готовы были отдаться ему. Стоит юноше просто кивнуть. Многие говорят, что любой мужчина превращается в дикое животное, когда перед ним маячит невинность. Девушки сказали, что согласны на все. Дин Хао представил, как прижимает их своим телом, и они при этом не смеют оказаться ему ни малейшего сопротивления. Юноша сразу же оборвал ход своих мыслей. Он понимал, что никакой не праведник, и в любой момент может сорваться. «Как опасна красота, я чуть не потерял над собой контроль», — мысленно прокричал Дин Хао. Только холод ледяной стены его успокаивал. Без лишних слов юноша вылетел из комнаты, проделав в стене дыру в форме собственного силуэта. Дин Хао умчался как заяц, завидевший орла. Он понимал, что если бы продолжил сидеть в комнате, превратился бы в дикого зверя. Комнату наполнила пыль. Девушки потерянно засмущались. Прежде чем прийти, они рассматривали несколько вариантов, как все пройдет. Они предполагали, что потеряют невинность, или что Дин Хао их отругает, но даже представить себе не могли, что юноша просто сбежит. Тревожная дыра в стене, по очертаниям напоминавшая спину Дин Хао, одновременно смешила и злила девушек. Такая суматоха наверняка привлекла внимание прочих гостей ресторана. Он, главная воительница, женщина по имени Бэй Чицзинь, испытала смесь облегчения и горечи. Она была рада, что смогла избежать печальной судьбы, которую готовилась принять вместе с сестрами, но в то же время была опечалена, что несмотря на их красоту, статус и то, что они сами пришли в мужскую комнату совершенно голыми, тот просто взял и сбежал. Для любой красивой женщины это было унизительно. Этот Дин Хао даже хуже, чем зверь. 4 императриц переглянулись. На их лицах читалось смущение. Они надели белые мантии и покинули уничтоженную комнату. «Не думала, что все так закончится. Неужели мы недостаточно очаровательны? Что нам теперь делать? Дин Хао так юн, но его воля оказалась железной. Мы не смогли его задержать, но стоит ему уйти, и демоны вернутся. Тогда городу конец. Здесь живет несколько миллионов человек. Все они погибнут. Не может быть, чтобы существовал совсем непохотливый мужчина. Теперь уже нет смысла об этом говорить. Жизненные силы владычицы сабли на исходе. Нужно поскорее придумать, как нам заставить юного и старого жнецов остаться. Мы не смогли соблазнить Дин Хао. Неужели теперь придется попытаться очаровать того старика? Я готова на все, чтобы спасти дом обнаженной сабли и жителей города. Вместе мы выдержим любые унижения. Проклятие. Мы императрицы боевых искусств, но не можем победить противника, а потому вынуждены продавать свои тела. Девушки беззвучно переговаривались друг с другом, нежно паря по просторному небу. Для них все происходящее было сродни кошмару. Минуту назад они готовы были пожертвовать всем, а теперь сгорали от стыда. Переговариваясь друг с другом, девушки вернулись в дом обнаженной сабли. Переодевшись, воительницы еще немного поговорили. Они волновались об обороне города и о здоровье владычицы сабли. В итоге они решили пойти навестить своего мастера. Ох, у мастера было еще 10 лет жизни, но она растратила их, чтобы вернуть себе силы. Долго она теперь не протянет. Почему до сих пор не прибыла подмога из города Цань? Если бы нам помогла возвышающаяся сквозь небеса божественная стража, монстры бы не посмели нас осаждать. В городе Цань все еще хуже, чем у нас. Но да хватит об этом. Можно ли как-нибудь продлить жизнь мастера? Сестры, мы осмотрели хранилище секты, но ничего не нашли. Возможно, если бы с нами был великий алхимик, то была бы надежда. Мастеру могут помочь божественные пилюли. Без них она, разговаривая, девушки дошли до главного храма своей секты. Они были ученицами самой владычицы Сабли, а потому имели туда свободный доступ. Когда они вошли в покои владычицы Сабли, девушки первым делом приготовились поклониться ей, но стоило им открыть дверь, как все четыре сестры замерли от удивления. Они ожидали увидеть седую старуху с тонкой, морщинистой кожей, которая лежала бы обессиленная на кровати. Но все было совершенно по-другому. Владычица Сабли сидела, скрестив ноги и медитировала. Причем волосы ее были темными, и хотя кожу на ее лице нельзя было назвать гладкой и ровной, на ней сиял румянец. Ее спина не была больше сгорбленной, а все тело сочилось крепкой, мощной аурой. Она выглядела как женщина 30 с чем-то лет. «Мастер, вы выздоровели? Что случилось?» Воительницы приятно удивились. Совсем недавно владычица Сабли израсходовала свою жизненную энергию, чтобы вернуть себе свои силы. Ее ждала неминуемая смерть. Такую технику можно было использовать лишь раз. Как же ей удалось снова стать молодой? Что происходит? Владычица Сабли переполнялась энергией. От былой немощности не осталось и следа, хотя совсем недавно в ней едва были заметны проблески жизни. Владычица Сабли открыла глаза и посмотрела на своих учениц. Искренне улыбнувшись, она сказала: «Садитесь, раз пришли. Мастер, что же случилось? Вы в порядке? Хвала небесам! Как же хорошо, мастер, мы так о вас беспокоились!» Воительницы переглянулись и наконец заплакали. «Глупые дети, сегодня беда миновала, но рано или поздно мне придется вас покинуть», — нежно смотря на своих учениц, сказала владычица Сабли. «Все благодаря сумасшедшей Сабли, безумному мечу Динхао. Ох уж и не думала я, что мои старые кости протянут еще 20 лет. Динхао, он, неужели он?» Услышав имя Динхао из уст своего мастера, воительницы удивленно переглянулись. «Да, очень впечатляющий молодой человек. Кто бы мог подумать, что он силен не только в искусстве меча и сабли, но и мастер-алхимик. Он смог сварить мистическую желтую пилюлю восстановления жизни, а для этого нужно великое мастерство в алхимии», — владычица Сабли сказала. «Прежде чем уйти, он оставил 10 таких пилюль. С их помощью я смогу жить еще 20 лет. Один, китайский государственный деятель, известен своей силой воли и выдержкой перед женщинами. Глава 777. Что, мистическую желтую пилюлю восстановления жизни? Динхао еще и алхимик? Как такое возможно? Он же так молод, как он всего этого добился? Даже великий гений не может быть одновременно силен в искусстве сабли, меча, создании формации и алхимии. Он точно человек?» Воительницы были в шоке. Слова владычицы Сабли хлопнули громом в их ушах. «Даже мне сложно в это поверить, он ведь так молод». Владычица Сабли вздохнула. «Этот юноша – самый впечатляющий гений, которого я видела за всю свою жизнь. Его впору назвать юным высшим. Рано или поздно он станет новым богом войны». Ее слова шокировали четырех воительниц. Владычица Сабли говорила невероятные вещи, и в то же время с абсолютной уверенностью. Человечество всю свою историю породило немало мастеров, но настоящих богов войны можно сосчитать по пальцам. Ни о ком нельзя точно сказать, что он станет божественным. Даже самые яркие гении всегда останавливались на стадии святого, а многие, кто шокировал своим талантом в раннем возрасте, не достигали даже этого. Раз владычица Сабли сказала такое о Динхао, значит, она абсолютно уверена в его силах. Воительницы переглянулись. Им сложно было описать свои чувства. Кто бы мог подумать, что Динхао оставит владычице Сабли пилюли? Если бы они знали об этом раньше, они бы не попытались исполнить свой абсурдный план. Теперь понятно, почему юноша все это время сидел в своей комнате. Он варил пилюли. Поэтому же, когда они вошли в его комнату, там все еще витал легкий лекарственный аромат. Теперь все выглядело так, будто они сами по себе решили прийти к нему без одежды. Юный герой Дин не просто силен, он еще и умен, а это большая редкость. После этих слов владычица Сабли протянула руку. На ее ладони мелькнул свет. Повеяло старой бумагой, показалась древняя связанная книга. «Это искусство под названием Сабля 24, которое он для вас оставил. Всего в нем собрано 24 приема сабли. Я сама их просмотрела, и могу сказать, что это поистине невероятные приемы. Они таинственны и божественны, и он не пожалел их для вас». Книжка взмыл в воздух и опустила в руки одной из воительниц. «Сабля 24, какое странное название. Девушка приоткрыла обложку и стала зачарованно листать страницы. В дома обнаженной сабли за многие годы его существования накопилось множество техник. Воительницы были очень сведущи в искусстве сабли. Девушка стала обдумывать саблю 24 и вскоре обнаружила, что записанное в этой книге искусство было очень мощным и таинственным. Оно превосходило все прочие, что ей доводилось видеть, одновременно напоминая приемы дома обнаруженной сабли и кардинально от них отличаясь. Девушки в шоке рассматривали искусство. Эта техника невероятна, немыслима, она древняя и хитрая, простая, но могучая. В ее эффективность сложно поверить. Она идеальна для борьбы с демонами. Если вы четверо начнете ее изучать в дополнении к технике нашей секты, ярость сабли к голубому небу, вы достигнете небывалых высот, с улыбкой сказала владычица сабли. Она сегодня была в отличном настроении, а потому выглядела особенно энергично. Воительницы впервые с начала осады демонов увидели своего мастера в таком хорошем расположении душа. У них будто камень упал с сердца. Эти девушки были самыми талантливыми во всем доме обнаженной сабли. Иначе бы глава секты не взяла их в личные ученицы. С годами их сила росла все медленнее, им требовалось все больше времени на культивацию. Все это привело к тому, что некоторые из них начали сомневаться, а смогут ли вообще стать святыми. Кто бы мог подумать, что одна техника сабли сможет вернуть им надежду. Если так подумать, может не так и плохо, что Дин Хао сегодня увидел их голыми. Владычица сабли с улыбкой посмотрела на своих любимых учениц и сказала: «Путь к вершине боевых искусств лежит в гармонии инь-ян. Одинокий инь – это затухание, одинокий ян тоже долго не протянет. Славный партнер поможет вам достичь высшей стадии культивации. Вы уже несколько сотен лет как стали моими ученицами. За все это время многие герои приходили с вами свататься. Наш порог уже истоптали, а дверь все закрыта. В этот раз перед вами предстал настоящий дракон, Дин Хао, он то вам точно должен приглянуться». Девушки немедленно покраснели. Раньше каждый раз, когда она заводила этот разговор, ее ученицы презрительно хмыкали, а сейчас они залились краской. Может теперь что-то да получится, оно и не мудрено. Дин Хао не только сильный, но и благородный юноша. Прямо дракон среди людей. К тому же он красив. Мало какая женщина сможет перед таким устоять. Владычица сабли и не подозревала, что ее ученицы засмущались потому, что вспомнили унижение, которое совсем недавно испытали в комнате Дин Хао. «Я пока одолжила Дин Хао нашу ярость сабли к голубому небу, чтобы он посмотрел и сделал заметки. Он сказал, что вернет искусство завтра, а вы пока можете обсудить с ним саблю 24. Несмотря на его юный возраст, он уже освоил намерение сабли. Его мастерство немыслимо глубоко, так что вам не помешает у него поучиться». Владычица сабли отметила, что это был отличный шанс для ее учениц. А уж кто из них сможет очаровать юного дракона, это зависит от удачи. Владычица сабли была даже не против, чтобы все ее ученицы пошли вместе с Дин Хао. Ему суждено было стать великим человеком. Следовать за таким было большой честью. Одно это могло превратить тебя из рыбы в божественного дракона. Но мастер, ярость сабли к голубому небу, это наследственное искусство нашей секты. Оно уже десятки тысяч лет передается из рук в руки. Как можно давать его постороннему? Девушки удивились. Владычица сабли вздохнула и ответил: континент объят хаосом, люди слабы. Нельзя больше держаться старых правил, иначе все мы рано или поздно погибнем. Дин Хао это понимает и смотрит вдаль. Сабля 24 намного ценнее нашей ярости сабли к голубому небу. Раз он одолжил нам свою технику, значит и нам нельзя скупиться. Вам следует брать пример с этого юноши. Меж тем про себя владычица сабли только и мечтала, как бы сосватать своих учениц Дин Хао. Если они женятся, то ее дом обнаженной сабли ждет большое будущее. Учитывая, какие сейчас творятся беспорядки, настало самое время для ставок и вложений. Именно, не каждый обладает таким же твердым характером, как Дин Хао. «Это поразительный юноша», — сказала старшая воительница. Вдруг она поняла, что хотя ее попытка соблазнить Дин Хао вместе со своими сестрами могла показаться жертвенной, на самом деле она была очень низменной. Девушки принизили не только себя, но и оскорбили Дин Хао. Неужели они повели себя очень к нему непочтительно? У девушек словно почва ушла из-под ног. Дин Хао и понятия не имел, что девушки так стыдились перед лицом его благородного характера. Весь вспотев, он чинил прорехи в защитной формации города. Скоро наступило утро, На горизонте засияла серая линия восхода. Юноша немного сожалел о случившемся. «Я хуже зверя, ко мне пришли четыре ноги и красавицы, а я развернулся и сбежал. Надо было накинуться на них, об этом же каждый мужчина мечтает. Ах!» Возвращаясь в ресторан, корил себя Динхао. Черт его взял строить из себя джентльмена. Сбежав из комнаты, юноша направился к владычице сабли и передал ей сваренные за ночь мистические желтые пилюли восстановления жизни. Юноша уважал эту святую. Мистическая желтая пилюля восстановления жизни на самом деле никакая не ценная божественная пилюля. Просто ее рецепт был давно утерян. К счастью, предки меча и сабли его знали. Саму пилюлю следовало отнести к 8-му или 9-му рангу. Чтобы создать ее, требуются ценные материалы, но у Динхао после посещения божественного сада всяческих трав было в достатке. Нынешней культивации юноши как раз хватало, чтобы сварить такую пилюлю. Владычица сабли была главной колонной города происхождения небес. Если бы не она, демоны давно бы уже его захватили. Поэтому Динхао не пожалел ци и сделал для нее несколько пилюль, в надежде таким образом спасти многомиллионное население города. Но сам он в городе оставаться не мог. С тех пор, как бескрайний континент охватил хаос, юноша не прекращал волноваться о своих друзьях в секте пытливого меча. Ему не хотелось, чтобы все снова было как после его возвращения с поля битвы сотни святых. Секта была его единственным домом в этом мире. Нельзя, чтобы ее уничтожили демоны. Кроме пилюль, Динхао оставил саблю 24. Это искусство юноша нашел на поле битвы сотни святых. Его там оставили мастера человеческой расы в качестве сокровища для всего человечества. Если благодаря нему люди выстоят в новой священной войне, сеньоры, создавшие саблю 24 и меч 24, наверняка будут довольны. Сам Динхао распространил созданную им лично технику семи мистических ударов. Юноша давно уже хотел поделиться искусством сабли, но не предоставлялось возможности. Чтобы культивировать саблю 24, нужно хорошо владеть даа сабли. Динхао достиг требуемого мастерства только после того, как освоил несколько сотен техник сабли на втором этаже дома сабли. Сейчас юноша уже был на стадии мало успехов культивации сабли 24. Дом обнаженной сабли отлично подходил, чтобы поделиться с ними этой техникой. Глава 778. Отправление. Дом обнаженной сабли был одной из сильнейших сект центрального региона, посвященных культивации сабли. Их понимание даа сабли достигло невероятного уровня. Воительницы и сама владычица сабли тренировались с нею всю жизнь. Они, конечно, не изучали сотню с лишним искусств в доме сабли, но все равно знали многое. Они могли культивировать саблю 24. Поэтому стоило подарить искусство этим красивым девушкам. Динхао не был жадным. За исключением своих секретов, он не против был поделиться всем, что знал, но только с надежными людьми. Неожиданно для юноши, в обмен на саблю 24 владычица дала ему копию своей техники, ярость сабли к голубому небу. Он был не против и взял ее себе. Покинув дом обнаженной сабли, юноша решил своими глазами посмотреть на великую формацию города происхождения небес. Он усилил ее, следуя инструкциям предков меча и сабли. Теперь, даже если демоны вернутся, им понадобится святой на высоком ранге, чтобы сразу прорваться через формацию. Или же им придется осаждать ее пару недель. Закончив с этим, Динхао вернулся в ресторан. Все, что можно было сделать, Динхао сделал, причем абсолютно бескорыстно. Но город должны были сторожить и сами люди. Оставалось надеяться, что божественная стража не будет сидеть без дела и поможет в обороне. Ему самому же пора вернуться в снежную провинцию. Немногим после ухода Динхао, воительницы из дома обнаженной сабли собрали мастеров и направились сами чинить формацию. Что? Динхао уже восстановил формацию? Он, услышав доклад воинов, воительницы потерянно переглянулись. Как такое возможно? Удивился мастер формации из дома обнаженной сабли и сразу же начал жаловаться. Он же не мастер формаций, почему вы пустили сюда постороннего? Кто теперь будет виноват, если с великой формацией будет что-то не так? Мастер формации был бледным юношей в белой робе с густыми черными волосами и с повязкой ученого на голове. Его аура была элегантной. В доме обнаженной сабли все ученицы были девушками, но кроме того в их секте работали мастера создания артефактов, формации и алхимики. Среди них большинство были мужчинами. Этот юноша был главным мастером формации секты. Его статус был очень высок. Звали его Лу Юаньшань. Лу Юаньшань был молод и талантливый. Он достиг больших успехов в освоении даа формаций. Он отличался гордостью и до сих пор не нашел себе жену. Ему приглянулась Дихуа, старшая из четырех воительниц на стадии императора, но его любовь не была взаимной. Появление Динхао стало серьезной угрозой для амбиций Лу Юаньшаня. Он признавал, что тот был более талантлив. Особенно Лу Юаньшань начал бояться сегодня, когда увидел выражение лиц воительниц после упоминания Динхао. Естественно, Лу Юаньшань разозлился. На первый взгляд он осуждал охранников за их безалаберное отношение к своей работе, но на самом деле принижал Динхао. Стражники растерялись. «Мастер Лу, давайте сперва проверим, как изменилась формация, а уже потом будем искать виновных», как всегда задумчиво проговорила Дихуа. Слова девушки и его мечты нагнали на лицо Лу Юаньшаня улыбку. Он кивнул и сказал: «Хорошо, я проверю. Ох, надеюсь, он там не напортачил. Если формация была им испорчена, то на восстановление уйдет ни день и ни два». Развернувшись, он взялся за дело. Четыре воительницы переглянулись. Им было интересно, что же в итоге получится. Спустя пару минут раздался полный праведной ярости голос Лу Юаньшаня. Что за бред, зачем он направил эти 62 формации таким путем? Он специально все испортил. А тут, а здесь он. Дин Хао ничего не смыслит в формациях. Защитной формации конец. Нужно переделать. А это еще почему? Вдруг Лу Юаньшань зазвучал удивленно. Он словно нашел что-то странное. Постепенно его осуждения затихли, а на лице показался шок. В какой-то момент его голос совсем затих. Воительницам надоело ждать его возвращения, и они решили сами посмотреть, что там происходит. Перед ними загорелся яркий свет. Они увидели лежащего на полу Лу Юаньшань. По нему стекали ручейки пота. Его лицо было красным, он махал руками и что-то рассчитывал. Его белоснежная мантия вся испачкалась в грязи. Он был так погружен в раздумья. На земле перед ним лежал крепкий желтый камень. На нем сияли многочисленные таинственные линии. С виду они переливались, как вода или волны тумана. Просто посмотрев на них, воины могли послабее, могли потерять сознание от головокружения. Девушки удивились. Лу Юаньшань терпеть не мог грязи, а сейчас почему-то разложился на земле. Прошло какое-то время. Невозможно, это же невозможно. Лу Юаньшань присел на землю, прямо задом в грязь. Он совсем забыл о соблюдении имиджа. Его лицо было бледным, он потерянно о чем-то шептал. Было видно, в каком он был шоке. «Что случилось, мастер Лу?» нахмурившись, спросил Дихуа.